вы нашли бы разговор с миссис Хейвен весьма полезным для себя, мистер Мак-Айвер». Джон вздрогнул. «Вы знаете, кто я?» «Знаю, мистер Уиллс. Раз уж вы предпочитаете называть себя Уиллсом, может быть, я знаю даже, зачем вы остановились в этой гостинице. Ну так как? Поднимемся к миссис Хейвен?» Джон колебался. «Я и в самом деле жду кое-кого. Не возражаете, если я оставлю свои координаты администратору?» Блестящие черные глаза Гамаэля весело заискрились. «Мой дорогой мистер Уиллс, конечно же, оставьте. За вами бдительно следят трое городских сыщиков и бдительный мистер Додд. Разве я осмелился бы столь открыто приглашать вас, если бы мы задумали не дружескую беседу, а что-нибудь дурное? Видите ли, все мы члены одного клуба. Вы, миссис Хейвен, я...» «Клуба?» «Клуба Жом, жертв Обри Муна». Предупредив Джерри Додда, где его можно найти, Джон последовал за Гамаэлем. Лицо его было угрюмо. То, что он сын Уоррена Мак-Айвера, уже ни для кого не секрет. В ту секунду, когда Мун сказал это Уилларду Сторму, сей факт стал всеобщим достоянием. Но когда успел Сторм сообщить об этом Гамаэлю? Они поднялись на крышу, оба молчали. Гамаэль, опираясь на трость, загадочно улыбался. Дверной звонок в пентхаус «Эль» прозвучал на глубокой низкой ноте, как редуцированная копия Биг Бена. Дверь открылась почти мгновенно. Перед ними была сама миссис Хейвен в домашнем платье с фантастическим обилием кружев, которые выглядели как деталь маскарадного костюма. «Вы очень добры, миссис Хейвен», — начал Джон. «Входите, Уиллс», — прервала его старая дама. «Как я вам давеча сказала, это мы еще увидим». Джон и Гамаэль последовали за ней. Старуха расправила паруса и поплыла в комнату. Джон остолбенел. Он никогда не видел ничего подобного. Комната напоминала антикварную лавку, торгующую старьем и рухлядью. Насколько он мог судить, в ней было раза в два больше мебели, чем она могла вместить большей частью викторианской эпохи. Тяжелые портьеры из красного бархата закрывали окна. Вокруг были разбросаны воскресные газеты, по-видимому, не менее чем за 6 месяцев. Полки с книгами, штабеля томов на полу. Джон, однако, заметил, что нигде не было ни пылинки. Вероятно, то, что для него казалось чудовищным, и было для хозяйки порядком. Если бы ее попросили найти «Таймс» за июнь прошлого года, она сделала бы это мгновенно. Позади какого-то неопределенного предмета послышалось сопение. Там стояла корзинка «То-то», и в ней на алой атласной подушке развалился маленький спаниель. «Для чая, пожалуй, слишком рано», — сказала миссис Хейвен. «Большинство людей, хоть недолго живших в Англии, любят скотч с теплой водой или с содовой. Вы как, мистер Уиллс?» «Я предпочитаю лед. С удовольствием выпил бы виски со льдом». Гамаэль уселся в мягкое кресло. Он явно чувствовал себя здесь как дома. Миссис Хейвен подвинула большую клетку с двумя попугаями. Под ней оказался современный холодильник, выглядевший весьма странно в этой комнате. С большим знанием дела старуха приготовила Джону напиток, достала со стола задвинутого зарезной диванчик стакан и бутылку. «Надеюсь, это поможет вам оправиться от шока, в который вас привели мои апартаменты, мистер Уиллс», — сказала она, протягивая Джону виски. «Шока, который вы из вежливости стараетесь скрыть. Однако ваши манеры кое в чем изменили вам, молодой человек». «Прошу прощения», — забормотал Джон, — «я «Вы не поздоровались с То-То, он может обидеться».